Джуди вдруг заметила, что у всех девиц очень широкие плечи, бицепсы, мускулистые руки. Не веря собственным глазам, Джуди разинула рот. Она ущипнула Максину и спросила, а что эти девушки на самом деле мужчины, да? Да, засмеялась Максина. И твоя тетушка сама нас сюда привела? Потрясающе! Она хотела, чтобы ты увидела что-нибудь такое, о-ля-ля! Захохотала Максина. Это самое скромное из всех нескромных парижских ночных шоу. Тетушка Гортензия любит эпатировать буржуа. Она не выносит напыщенности и очень любит шокировать задавак. Я вас, европейцев, никогда не пойму. Зато мы вас хорошо понимаем. Мы прекрасно знаем, что может вас шокировать, заметила тетушка Гортензия. Джуди показалось, что в звучании ее голоса было что-то от шелеста медленно падающего снега, от журчания струек воды в старинном каменном фонтане, от мягкого позванивания дорогого фарфора. Странно, но было в нем и нечто общее со скрипом сапог для верховой езды, сделанных из добротной, хорошо выдержанной кожи. Джуди почувствовала, что тетушка Гортензия принадлежит к числу тех людей, кто способен закатить колоссальный скандал, ни разу не повысив при этом голоса. У нее было крупное неровное лицо, на котором над широким ртом, вечно растянутым в обманчивой улыбке, торчал большой нос. Веки она накрасила зеленой краской в тон изумрудно-зеленой причудливой шляпки из атласа. Она была высока ростом и производила впечатление человека надменного и неприступного, до тех пор, пока не одаривала вас своей странной и обворожительно широкой улыбкой. Пробежав по заснеженным улицам, девушки добрались, наконец, до запотевших от пары стеклянных стен кафе «Демаго». Там они уселись за единственный свободный столик и заказали горячий лимонный пунш. «Черт возьми, ни одного знакомого лица», — пожаловалась Максина. «Вечером тут совершенно иначе. Как-то раз я даже видела, как Симона де Бувуар ругалась здесь с Жаном Полем Сартром. Один раз я видела тут Джульетту Греко. Она всегда носит черный свитер и брюки. Странный костюм, тебе не кажется? Зато можно по утрам не ломать себе голову над тем, что надеть». Проговорил невысокий гибкий молодой человек, блондин, одетый черный свитер и брюки, усаживаясь на свободное место за их столиком. Внешне он чем-то напоминал вора-домушника. Невысокий, с римским, слегка с горбинкой носом, с широким чувственным ртом и гривой льняных волос. «О, Господи, Максина, как же ты изменилась!» Я тебя узнал только по фигуре сзади. А как постройнела? Я бы тебя даже в манекенщицы взял. Он размотал шеей длинный черный шарф и заказал три горячих сандвича с сыром, жареную ветчину, еще по сандвичу с сыром, но уже холодному. Стандартный набор французского студента. «Как живешь, как дела?» — спросила Максина. «Уже больше года живу здесь, на левом берегу, в пансионате Лондон. Обзавелся пошивочной мастерской, но, похоже, никто этого пока не заметил». «А как вам удалось обзавестись мастерской?» — спросила, перебивая его Джуди. «И как удалось отвертеться от службы в армии?» «Когда мне было 14 лет, я переболел туберкулезом, поэтому армия меня забраковала. Отец, конечно, был из-за этого вне себя, но маме очень понравилось, когда меня взяли на работу к Жаку Фету, потому что я уже больше не рвался шить платье ей. Она постоянно жаловалась, что примерки такие утомительные, что я все время всаживаю в нее иголки». Он усмехнулся. «А как вам удалось сразу после школы попасть в ателье к одному из самых знаменитых портных?» — спросила Джуди. «Его же во всем мире знают. Честно говоря, я получила эту работу только потому, что моя мама была знакома с главной продавщицей салона Жака Фета. А я до этого или сам портняжил, или срисовывал модели, которые делал Фет. Разумеется, я делал это совершенно открыто, сама понимаешь. Но рисую я здорово», — он подул в соломинку на Максину. «К концу первого года моей работы у Фета меня уже сделали художником, который работает над отдельными деталями модели. А к концу второго года я стал уже помощником модельера. Не самого Фета, ты понимаешь, но одного из его подмастерьев. Молодой человек разлил по стаканам вино. Моя работа заключалась в том, чтобы на основе эскизов, которые делал сам Фет, готовить чертежи для закройщиков в разных вариантах, пока не найдем то самое — изюминку. А затем, когда была уже готова выкройка, когда идея была, как мы говорим, в материале, я должен был подыскивать подходящие пуговицы, молнии и следить за всеми этими деталями вплоть до первой примерки модели на манекенщице. Естественно, непосредственно с клиентами мы никогда дела не имели, с ними общаются продавщицы-примерщицы. Максина, если хочешь сохранить свою нынешнюю потрясающую фигуру, не заглатывай так сандвичи. «А как вышло, что ты научился шить?» — снова спросила Джуди, которой всегда хотелось знать все и обо всем. «Не знаю, я просто шил, и все», — пожал плечами Ги. Хотя Ги Сен-Симон и выставлял себя этаким только что вылупившимся на свет беззаботным гением, которому все удается без напряжения и усилий, но подлинная причина его успехов заключалась не только в его природном таланте, но и в той одержимости модой, которая побуждала его проводить каждую свободную минуту в обществе закройщиков и портных салона Жака Фета, скрупулезно овладевая мастерством, которое создавалось и совершенствовалось поколениями и передавалось только через непосредственное обучение от человека к человеку, причем портные мужчины шили только мужскую одежду, а женщины — только женскую, и так было всегда. «Но нельзя же просто так взять и начать ни с того ни с сего. Так не бывает», — возразила Джуди. «Ну, я шил несколько хороших костюмов маме. Она их носила. Сперва мне казалось, что она делает это только ради того, чтобы доставить мне удовольствие. Но потом все ее подруги тоже захотели иметь такие же костюмы. Ну что ж, была не была. Вот так я и начал. А теперь расскажи, что ты сама собираешься делать». «Я хочу стать специалистом по интерьерам. Хочу поехать учиться дизайну в Лондон», — ответила Максина. «Но пока никак не могу осмелиться сказать о своих планах папе. Хочу как-нибудь подготовить тетушку Гортензию, чтобы она за меня это сделала». «А я намереваюсь найти здесь, в Париже, место переводчицы», — уверенным голосом добавила Джуди, хотя отлично понимала, что сделать это будет очень непросто. Соперничество за рабочие места в Париже было ожесточеннейшее, почти такое же отчаянное, как уличное движение. Продолжительность рабочего дня во Франции была очень большой, а оплата труда весьма низкой. «Да, потом она вернется к себе в Нью-Йорк», — весело проговорила Максина. «Найдет себе работу в какой-нибудь из знаменитых транснациональных корпораций, где сможет приложить свое знание языков, и в конце концов выйдет замуж за своего босса». «А можно взглянуть на то, что ты шьешь, Ги?» — спросила Джуди, желая сменить тему разговора. «Разумеется. Выходите замуж за каких-нибудь жутко старых миллионеров и становитесь моими лучшими клиентками». «Покажу, но не сегодня. Мне через 10 минут надо быть у поставщика пуговиц. Давайте встретимся завтра после работы. 6 вечера в пансионате Лондон, а потом я вас отведу поужинать в Бо-Арт. Завтра же Валентинов день, и студенты будут там развлекаться вовсю». «Что-нибудь не так? Что с вами? Почему вы так переменились? Я что-нибудь не то сказал?» «Нет-нет, все в порядке», — поспешно ответила Максина. «Просто у нас в школе в прошлом году была в Валентинов день небольшая неприятность. Мы вернулись с танцев позже, чем должны были вернуться». «Ну, это чепуха. Больше у вас таких детских проблем не будет», — утешил их Ги, махнув рукой официанту, чтобы принесли счет, и не обратив внимания на повисшую за столом тяжелую тишину.